Клянусь Меккой, султан за 5 раз по 100 снимет мне голову, а за 4 раза по 50 и в довесок 8 пушек. Ай, Аман, бери 2 раза по 100 и 2 пушки, к ним заряд и ядра. Мое поместье стоит 10 000 мушкетов, 79 пушек, 5 дворцов и 17 катарг. Катарга? Хазрев побелел. Не угрожает ли грек из-под тяжка? И хрипло. Бери 2 раза по 100 и 3 пушки. Я добрый. Пули и ядра, как сказал. Не могу, клянусь Олимпом. Мое второе поместье далеко отсюда, и остается одно. Я должен охранять его от разбойников. Не скупись, всесильный визир. Уравняй счет. 300 мушкетов и 6 пушек. Пули и ядра, как сказал. Ай-яй-яга, не могу последнее слово за тобой оставить. Бери 2 раза по 100 и еще 5 по 10 мушкетов и 5 пушек. Дай мне срок подумать. О, Осман, почему не сказано, что делать с неосторожными? Ты подпишешь сейчас, что получил от меня золотые пора за проданное поместье. Пора. Мелкая турецкая серебряная монета. Деньги вообще. Клянусь Нептуном, я подпишу, как только ночью доставишь сюда 250 мушкетов и 5 пушек. Это ничто за многое. Хазрев задумался, крепко поклялся, не нарушит. Через день в ночь сюда на филюгах подвезут тебе просимое. Взамен скрепишь бумагу печатью, приложишь 100 золотых и передашь старшему, безбровому с рассеченным лбом. И трамба-трум. Если твои слуги довезут все в целости, я передам рассеченному лбу 200 золотых. Подсказанное тебе твоим Аллахом оспаривать не буду. А теперь покажи мне твои антики. Я тебе скажу, кто ты, усмехнулся про себя Иракли. Охек, охек, турецко-татарское, восклицание, смысл его, ах, как хорошо. Из расположения к тебе я помогу выбрать подарок султану. Долго ходил Хазрев по залам, от вожделения у него дрожали губы. Выбрать многое, а вдруг султан по просьбе Муравбека допустит грека на байрам? И тогда, не обнаружив даров, хитрый грек изумится, а где то-то и то-то? Хазрев переводил лихорадочный взор с одной ценности на другую. Наконец его выбор пал на ларец, в котором хранились изумрудные четки. Он было успокоился, но его внимание привлекли 2 кувшина работы багдадских чеканщиков. Они были одинаковы, как близнецы, даже легкая царапинка у горлышка была на одном и на другом. Какая-то мысль еще смутная, но уже заманчивая, осенила визира, и он твердо заявил, что эти кувшины Иракли должен отдать ему за предоставленное оружие. Видавший виды Иракли ничуть не удивился наглости визира и с легкой насмешливостью сказал, что за оружие они как будто в расчете. «Как?» «Ай, ага, ты думал отпустить меня без знака расположения?» — возмутился Хазрев. «О, Иракли, не буди во мне гнев!» «О, визир, не буди во мне недоумения! Я полагал, что поместье — хороший бахшиш, но если это не все...» «Поместье ты обменял на мушкеты, которые, как ты знаешь, не продаются. Золотые деньги я должен отдать Капудан-паше за молчание. Что же остается мне?» «О, боги, я не подумал вовремя». «Выбирай, визир, что хочешь». «О, хек! Я уже выбрал вот эти 2 кувшина с одинаковой царапиной». Видит громовержец, их я не смогу ни продать, ни подарить. Выбери более ценное, визир. Видит Мухаммед, другое мне безразлично. Кувшины не отдам. Я их перехватил у купца по дороге в Давлетхане. Купец нес их в подарок шаху Аббасу. Лишь тугой кисет убедил купца в том, что мне кувшины более по душе, чем льву персов. Проведав об этом, шах уподобил спину купца мозаике, а заодно отрубил ему и руку. Выжил ли несчастный? Об участи купца узнал я далеко за пределами Исфагана. С тех пор, когда меня охватывает безумная страсть к скупке антиков, мне достаточно взглянуть на эти кувшины, и я чувствую мозаичное клеймо на своей спине. Так неизменно тяжесть расплаты за недостойную жадность отводит мой взор от вещи к человеку.